Глава 140. Паук против земляного дракона Алаба. Часть 3 из 7. В замедленном движении, благодаря ускорению сознания, я увидела, что мне показывает предсказание. Будущее, где Алаб активирует магию. Когда монстр достигает такого уровня, понятно, что он может использовать магию свободно. Арх также мог, и я благодаря мудрости тоже могу. Обычные существа не станут использовать магию, которая менее эффективна, чем дыхание. Уклоняюсь. Острое копье из земли появилось в том месте, где я только что стояла. Это версия копья ночи в магии земли. Если я не ошибаюсь, это магия земли третьего уровня. Земляное копье? Но в отличие от копья ночи, который летит к врагу, земляное копье неожиданно появляется прямо под ногами у цели. Если бы я осталась на месте, были бы проблемы. Проблема с земляной магией в том, что она к силе земли еще добавляет разрушительную силу. Хотя по сравнению с огненной или водяной магией, смотрится она и не очень, но в реальности это смесь физической атаки и магии. Если говорить о моей сопротивляемости, то от обычной магии я вообще не получу урона. Но если к магии добавить физическую атаку, то ситуация в корне меняется. Неужели Алаб знал, что я вернусь? Новые земляные копья появились один за одним. Как и ожидалось от того, у кого есть тонкое манипулирование магией. Скорость создания заклинаний впечатляет. Хотя все равно меньше, чем у меня. Такой магии он не сможет в меня попасть, поскольку я на полную использую ускорение сознания и предвидения. Но Алаба также понимает это. Алаба хочет сделать так, чтобы мне некуда было сбежать. Я продолжаю уворачиваться от магии, в то время, когда меня умело загоняют в место, окруженное с трех сторон стенами. В тот же момент четвертая стена появилась в том месте, где я только что зашла. Земляная стена из магии земли. Единственное место, куда я могу теперь бежать, будучи окруженной с четырех сторон стенами, только вверх. А сверху появилась голова Алабы, которая готовится выпустить дыхание. Осталось мгновение до удара. Уклонение невозможно, но все нормально. Телепорт. Я снова появилась над головой Алабы. Пуля ночи снова ударила в голову, которая выпускала дыхание. Попадание. Все развивается, так же, как и в прошлый раз. Разница только в том, что в этот раз Алаба был в воздухе. И теперь он падает, а за ним летит копье ночи. Но Алаба сумел скооперироваться перед приземлением и, оттолкнувшись от земли, избежать удара копья ночи. Но за копьем следовал водопад яда. Водопад, созданный с помощью установленного на максимум объема синтезирования яда. Алаба испарил водопад смертельного яда и парализации одним дыханием дракона, испарив воду в яде. Хотя я и не ожидала большого урона, но испарить все за один раз? Да ладно. Алаба выстрелил в меня, находящийся в воздухе, дыханием дракона. Я использую пространственное маневрирование на полную, чтобы увернуться от заградительного огня. В то же время я сделала сеть с помощью универсальной паутины и выстрелила ее с помощью способности стрельба. Хм-хм-хм. Да, я получил наконец-то способность стрельба, которую так хотела. Ее мне дали после того, как бросок достиг максимального уровня. Хотя оно потребляет ману, и поскольку ее уровень невысок, скорость тоже невысока. Если честно, бросить ее с помощью броска лучше, но я слишком долго мечтала об этой способности. Паутина, скрученная в шар, раскрылась в тот момент, когда приблизилась к Алабе с помощью манипулирования паутины. Алаба легко уклонился, поскольку хорошо понял, как его точно такая же сеть недавно поранила. Все верно делает. Хотя сейчас я использую паутину для атаки, но обычно паутина используется для того, чтобы поймать врага. В этот раз я выкрутила у паутины клейкость на максимум. Даже Алабе было бы нелегко вырваться из нее. Если он так опасается моей паутины, то это удобно. Я начала разбрасывать паутину в воздухе. Алаба ненавидит ее, уворачивается, сжигает дыханием. И, наконец, пошел в атаку на источник, то есть на меня. Алаба приближается ко мне, используя пространственное маневрирование. Да, давай. Паутина, которая разбрасывалась во все стороны, они все соединены между собой тонкой паутиной, которую сложно увидеть. Которые все собираются у моей ноги. Я запустила паутину с помощью манипулирования паутины одновременно, в то же время выстрелив пулей ночи в Алабу. Паутина, которая приближается сзади. Пуля ночи, которая приближается спереди. Если он уклонится от пули ночи, попадется в паутину, а если не станет уворачиваться, значит получит повреждение. И что же выберет Алаба? Алаба выбрал совсем другое. Дыхание дракона отклонило пулю ночи. И он продолжил движение вперед, несмотря ни на что. Дерьмо! Я еле увернулась от его когтей. Он слегка зацепил меня, и запасы хитов, накопленные насыщением, уменьшились. Это было близко. Я почти попалась, поскольку управляла паутиной. Так как я одновременно управляла множеством паутины, конечно же, моя подвижность была ограничена. Даже телепорт не поможет, если его не подготовить заранее. Он просто не успевал вовремя, так что в такой ситуации я не смогу его использовать. Причина, по которой я до этого спокойно уворачивалась от атак врага с помощью телепорта в том, что на полную использовала ускорение сознания и предвидение. Я вижу действия врага заранее с помощью предвидения и начинаю конструировать магию в тот же момент с помощью ускорения сознания. Кажется, что перемещение идет мгновенно, но на самом деле я готовлюсь к нему заранее. Действия Алабы стали для меня совершенно неожиданными. Паутина или пуля ночи? Я думала, что он выберет что-то одно. Похоже, я недооценила Алабу. Я снова собралась. И Алаба, и я полны сил. Все еще может поменяться. Бой все еще продолжается.